как выглядит пленка, объяснил ему, что каждый маленький кадр отвечает отдельному движению. «Этот фильм, который ты снимаешь, когда мы его увидим?» — спросил Фон, усвоив основные принципы. «Понимаешь, я должен сперва отвезти его в свою страну, чтобы закончить», — ответил я. «Так что придется тебе подождать до следующего раза, когда я снова приеду в Камерун». «Вот и хорошо», — сказал Фон. «Когда ты опять приедешь сюда, в мою страну, мы повеселимся, и ты покажешь мне свой фильм». Мы выпили еще за мое будущее возвращение в Бафут. Теперь можно было продемонстрировать Фону, как снимают киноэпизод. Софи, наша монтажница, в брюках, рубашке, темных очках и большущей соломенной шляпе, заняла неустойчивую позицию на маленьком складном стуле, держа наготове блокнот и карандаш, чтобы записывать все, касающееся отснятых кадров. Тут же Джеки, вся обвешанная фотоаппаратами, присела на корточках около звукозаписывающего аппарата. Рядом со съемочной площадкой стояла исполняющая роль режиссера Боб. Он держал в руках прутик и клетку, где отчаянно пищали наши звезды. Я установил камеру, занял позицию и подал знак начинать. Затаив дыхание, Фон и его советники смотрели, как Боб бережно вытряхивает двух крыс из клетки на площадку и направляет их прутиком. Я нажал спуск. Зрители одобрительными возгласами встретили тонкое жужжание камеры. В эту самую секунду на усадьбе появился мальчуган с колебасом. Не замечая толпы, он пошел со своим приношением к Бобу. Мой взгляд был прикован к видоискателю, и я не очень-то прислушивался к разговору, завязавшемуся между Бобом и ребенком. «Ну, что тут у тебя?» — спросил Боб, принимая закупоренный зелеными листьями колебас. «Зверь», — кратко ответил ребенок. Вместо того, чтобы выяснить, что это за зверь, Боб вынул затычку из колебаса. Результат поразил не только его, но и всех остальных. Из колебаса пулей выскочила разъяренная шестифутовая зеленая мамба и упала на землю. «Берегите ноги!» — предостерегающе крикнул Боб. Я оторвал глаза от видеоискателя и увидел картину, от которой мне стало чуточку не по себе. Между опорами треноги ко мне целеустремленно скользила зеленая мамба. Я прыгнул вверх и назад с воздушной грацией, которую могла бы превзойти только звезда балета, наступившая со всего маху на гвоздик. Началось столпотворение. Змея проползла мимо меня и быстро направилась к Софи. Той было довольно одного взгляда на рептилию, чтобы решить, что сейчас скромность лучше доблести. Схватив карандаш, блокнот и, не весть почему, складной стул, она, словно заяц, помчалась к сбившимся в кучу советникам. Увы, змея избрала то же направление и устремилась следом за Софи. Советники посмотрели на нашу монтажницу, которая вела змею за собой прямо к ним, и немедленно секунды все как один обратились в бегство. Только Фон будто прирос к стулу. Стол с напитками не давал ему встать. «Палку!» — крикнул я Бобу и побежал вдогонку за змеей. Я, конечно, знал, что змея сама ни на кого не нападет. Она думала только о том, как бы уйти подальше от нас. Но когда кругом мечутся полсотни ошалевших от страха босых африканцев, среди которых ползает испуганная, смертельно ядовитая змея, недалеко до беды. Говоря словами Джеки, сцена была фантастическая. Члены совета мчались через усадьбу, их догоняла Софи, ее догоняла змея, за которой гнался я, а за мной гнался Боб с палкой. К счастью, мамба проползла мимо Фона. И так как волна событий схлынула, не задев его, он остался сидеть на месте, только налив себе еще стаканчик, чтобы успокоить свои потрясенные нервы. В конце концов, нам с Бобом удалось загнать мамбу в угол около крыльца Рестхауза. Здесь мы прижали ее палкой к земле, подняли в воздух и сунули в один из наших мешков для змей. Я вернулся к Фону и увидел, как с разных сторон к своему монарху стекаются члены совета. В любой другой части света, если бы вы обратили в бегство кучу сановников, подбросив им змею, начались бы упреки, обиды и всяческие проявления уязвленного самолюбия. Африканцы отнеслись ко всему иначе. Фон сидел на стуле, широко улыбаясь. Советники на ходу болтали и смеялись, щелкали пальцами,